счастью, колдунья не стала отмалчиваться и решила договорить до конца, раз уж начала эту беседу. Видимо, девушка ни с кем не делилась о своих переживаниях и никому не рассказывала о своей сестре, так как никаких близких друзей у нее не было, а потому решила излить все, что накопилось на душе, мне, простому мидгарцу, готовому ее слушать и сопереживать. Как я понял из ее рассказа, в отличие от обычной тюремной камеры Асгарда, где роль стен играет высококонцентрированная магическая энергия, в подземелье Одина камеры сделаны из металла Уру и в дополнение зачарованы самим властителем Асгарда. И единственным ключом, отворяющим дверь, служит именно копье Гунгнера. Именно поэтому Амора хотела отнять его у Локи и вызволить сестру. «Отведи меня в темницу, хочу посмотреть на эту неприступную дверь». Чаровница недовольно фыркнула. Дверь открыть было невозможно без ключа, и девушка не тешила себя ложными надеждами. «А если я скажу, что могу спасти твою сестру? Неужели ты упустишь шанс?» «Да, может быть, у меня не получится, но если ты сейчас откажешься даже попытать удачу, то всю жизнь потом будешь думать, а что если бы я тогда доверилась ему, возможно ли, что все было бы иначе?» Амора отвела руку от вечного пламени, и я заметил, что рана на боку волшебницы почти затянулась. Чаровница грациозно встала на ноги, окинула меня взглядом полным противоречивых эмоций, вздохнула, вскинула рукой и открыла зеленый портал. «Идем», — только и сказала она, шагнув в пространственную расщелину. Я последовал за ней и очутился в темной пещере с низким сводчатым потолком. Тусклый свет горящих факелов на стенах служил здесь единственным источником света и вел к массивной круглой двери в конце узкого коридора. Пахло сыростью и стояла давящая тишина, и мне вдруг подумалось, что асгардское подземелье на вид ничем от подземелий земных не отличается. И также, наверное, кишит всякими тварями, заключил я, и в подтверждении моих слов, из щели в стене показалась мохнатая морда, похожая на крысу, только покрупнее, с острыми выступающими клыками и с тремя хвостами вместо одного. Она, шустро перебирая лапами, перебежала коридор и юркнула в щель напротив. Мы подошли к двери, за которой томилась Лорелей. Если обстановка внутри такая же паршивая, как снаружи, то мне искренне жаль пленницу. Должно быть, она в самом деле хотела соблазнить Одина, раз царь Асгарда беспощадно бросил ее в эту дыру. Я прикоснулся двери. Кажется, она действительно изготовлена из Уру. Этот материал не просто прочный, он также поглощает практически любую магию, а это значит, что открыть ею дверь не выйдет. К тому же чаровница сказала, что один еще и проход зачаровал, стало быть, безопасность гарантирована. Пленнице не сбежать, покуда повелитель Асгарда не смилостивится и не выпустит ее. Самое забавное, что здесь нет никаких сложных механизмов. Дверь закреплена при помощи петель и закрыта на обычный замок. Только вот отворить ее может лишь один единственный ключ. Видимо, это было сделано для того, чтобы никто не хакнул дверь при помощи магического кода, например, могущественная волшебница Амора. Увидел, что хотел, и что теперь скажешь? Можешь помочь открыть ее? С явной издевкой произнесла чаровница, но я заметил, как задрожал ее голос. Она была зла, зла от того, что не смогла спасти сестру, хотя у нее был шанс. «Да», — ответил я, скрестив руки на груди и прислонившись плечом к двери. Дело не хитрое. Вдруг волосы блондинки засветились ярко-зеленым цветом, и на меня обрушилось огромное магическое давление. Волшебница была в ярости. «Я достаточно терпела твои шутки, наглый смертный, но ты перешел черту. Эй, успокойся», — поспешно поднял я руки. «Я сказал правду. Я могу вытащить твою сестру». Гнев девушки немного спал, по крайней мере, волосы вернули прежний светлый оттенок. «Как, а как я заставил разрушителя исчезнуть? Ты ведь тогда тоже удивилась, стало быть, должна понимать, что я не так просто и обладаю кое-какими навыками», — раскинул я руки в стороны, демонстрируя свое величие. Амора еще сильнее нахмурила очаровательные бровки и посмотрела на меня испытующе. «Ты же на стороне хороших ребят, ты друг Тора. С чего бы тебе помогать мне? Если ты освободишь мою сестру, то это будет считаться преступлением, ты потеряешь доверие и Одина, и его сына. А кто об этом узнает?» Покрутил я головой по сторонам, будто бы выискивая наблюдателей. «Ты ведь не станешь никому об этом рассказывать, не так ли? Даже если и расскажешь, кому Тор поверит больше, мне или тебе?» Ответ, думаю, очевиден. Хеймдалль прямо сейчас лежит без сознания в лазарете, и за нами никто не наблюдает. моя маленькая шалость останется незамеченной. Вот только ты после этого больше не сможешь оставаться в Асгарде, как и твоя сестра. Когда обнаружат пропажу, все подозрения падут на тебя. Для меня это ничего не значит, я и так всегда была сама по себе, одна во всем царстве. Я без сожалений покину Асгард», — заявила твердым голосом волшебница. «Но ты так и не ответил на вопрос, зачем тебе это делать, в чем твоя выгода? Ты слишком много общалась с Локи», — покачал я головой. «Я просто не могу пройти мимо, когда красивая девушка в беде. Оставаться в заточении целых 600 лет в кромешной тьме, в сырости, смраде и холоде, никому такого не пожелаешь. Конечно, твоя сестра не невинная овечка, и она заслужила наказание, но я считаю, что 6 веков более чем достаточно для того, чтобы искупить грехи. Только у меня есть свои условия». «Хех, я знала, что все не так просто», — хмыкнула довольно колдунья, — «словно так и должно быть. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты пообещала мне, что твоя сестра не вернется к прежнему занятию и не станет вновь пытаться поработить 9 миров. Ты должна следить за ней». «Хорошо», — согласно кивнула чаровница, — «но я почувствовал, что она солгала. Я понимаю, что ей очень нужно мое доверие, ибо подчинить меня она не может, а значит, если я не захочу, то ее сестра так и останется под замком. Но мне все же не нравится, когда мне лгут», — о чем я немедленно сообщил чародейке. «Я же согласилась». «Ты солгала. Поверь мне, я знаю, когда мне врут. Ты не сможешь меня обмануть, так что должна быть откровенной. Получается, ты не намерена сдерживать сестру? Она 600 лет томилась в этой дыре. Какое я имею право следить за ней на правах старшей сестры? Пойми, вам необходимо скрыться на время, исчезнуть, чтобы вас не нашли. Если она станет подчинять себе всех встречных мужчин и пытаться завоевать мир, вас мигом раскроют». Девушка материализовала на указательном пальце левой руки кольцо из чистой магической энергии и торжественно произнесла: «Клянусь, я прослежу за тем, чтобы Лорелей не пыталась завоевать 9 миров». Похоже, это была своего рода клятва магии, которую невозможно нарушить. Догадаться было несложно, особенно когда она так хитро это сказала. Не пыталась завоевать 9 миров, значит, что если она сократит число до 8, то все будет нормально, разве не так? «Мне не нравится, как ты это произнесла. Лучше скажи, я прослежу, чтобы Лорелей не пыталась завоевать ни один из 9 миров. Да, тут также можно найти лазейки, к примеру, отправиться на планеты, не входящие в 9 звездных царств, но мне это не важно». Амора немного поворчала, но все же сказала как надо. Я довольно улыбнулся и, прежде чем открыть дверь, задал ей вопрос, который не давал мне покоя. «Так что ты решила насчет того, чтобы войти в индустрию развлечений? Я сделаю из тебя суперзвезду, которой будут восхищаться миллиарды». И это не пустые слова. Чаровница обладает не только сражающей наповал красотой, но и другими талантами не обделена. К примеру, у нее чарующий голос. Мало кто можешь в этом с ней сравниться. Я знаю, что однажды в комиксах Амора соревновалась со Слепительной в прослушивании на роль исполнительницы в диско-клубе. Причина столь любопытного поступка чаровницы состояла в том, что она хотела обрести силу через разлом, который образовался в этом самом клубе. Но важно не это, а само соревнование. Несмотря на то, что волшебница проиграла Элисон Блэр, все признали, что она обладает прекрасным голосом. Это подтвердил и один, когда в будущем, желая взять реванш у Ослепительной, чародейка затащила Элисон в Асгард, где состоялся еще один конкурс. Да, Амора вновь проиграла, но ее пение заворожило всех, в том числе и Одина. Хотя тот в конце все же признал, что Ослепительная была лучше. Соревноваться против Элисон действительно сложно. Она чрезвычайно одаренная певица, но даже учитывая это, Амора продемонстрировала превосходный талант. Поэтому-то я и был уверен в том, что если девушка согласится присоединиться ко мне, я смогу сделать из нее звезду. К сожалению, меня ждал отказ. Амора непреклонно скрестила руки на груди, просверлила во мне дыру своими пылкими глазками и строго призвала не отвлекаться от важного дела. «Не то чтобы я отвлекался, убрать эту дверь для меня не составляет никакого труда. Да, она сделана из уру, и на нее наложил разные защитные чары сам один, но это по-прежнему простая дверь, подвешенная на петли. Так что я просто открыл инвентарь и закинул ее в свободную ячейку. Массивная дверь, которую мог открыть лишь тот, кто владеет копьем Гунгнера, исчезла. Амора уже видела подобный мой трюк, но все равно удивилась не меньше, чем в первый раз, и потрясенно смотрела на открывшийся проем. Она всю жизнь ломала голову над тем, как вытащить сестру, прорвав оборону темницы, а я сделал это так легко. Ну, инвентарь не различает зачарованный предмет от незачарованного. Для него есть только одушевленный и неодушевленный. Дверь явно предмет неодушевленный, а потому спокойненько поместился в пространственное хранилище. Хоть я этого и не показывал, но внутри я ликовал от счастья. Не знаю, сколько весит эта дверь, но она изготовлена из уру. И все это теперь мое. Так, спокойно, нельзя радоваться, лучше думай о том, как раздобыть побольше этого ценнейшего металла. Эх, ну почему здесь только одна дверь? Будь здесь с десяток таких, я бы стал богачом. Но похоже, даже один не может позволить себе разбрасываться со столь ценным ресурсом, а потому соорудил лишь одну темницу. Жаль, я переступил порог и вошел в темницу узницы. Внутри обстановка была ничуть не лучше, а скорее даже хуже, чем снаружи. Серые, влажные стены, поблескивающие под блеклыми лучами единственного светильника. Низкий, давящий своей тяжестью потолок. В углу каменный настил для сна, в центре каменная квадратная тумба. Даже не знаю, что там могло храниться. В воздухе стоит затхлый, хоть и терпимый, но неприятный запах. Да уж, в таком месте обычный человек в мир иной отойдет за год. А Лорелей пробыла здесь целых 600 лет. Асгардцы и вправду живучая раса. Заключенная асгардианка сидела на кровати, подмяв под себя босые ноги. На ней был старый, помятый халат. Пряди растрепанных волос падали на ее лицо, но ей, кажется, было все равно. Ее пустой взгляд, устремленный в никуда, говорил, что сейчас девушка находится не в этой жуткой каморке, а где далеко в своих мыслях. Лорелей была прекрасна. Ничто не могло омрачить очарование этой красивой девушки. Она сестра Аморы, и этим все сказано. Пленница подняла голову и посмотрела на меня непонимающим взглядом. Долгие, бесконечно долгие годы никто ее не навещал, никто не приходил к ней, и теперь она смотрела на меня как на диковинку, как на нечто нереальное. Она медленно опустила ноги на холодный каменный пол, встала и подошла ко мне, нежно коснулась ладонью моего лица и сладко прошептала: «Полюби меня, ты свет в моей непроглядной тьме жизни». Несложно догадаться, что девушка применила на мне свои чары. Должно быть, она думала, что сможет обворожить меня и сбежать отсюда. «Эх, я ведь и так пришел, чтобы вытащить тебя, это лишнее». Я поднял руку к ее лбу, согнул палец и залепил легкий щелбан. Вернее, для нее он был легким. Если бы я также отвесил пальцем обычному человеку, тот и отлететь бы мог от такого удара, а то и вовсе сознание потерять. «Просьба довольно заманчивая», — улыбнулся я. «Может быть, мы вернемся к ней, когда получше узнаем друг друга». Асгардианка вытаращила на меня глаза, массируя аккуратный лоб. Должно быть, она не ожидала, что ее чары на мне не сработают. «Лорелей, прекрати это», — сурово произнесла Амора, понимая, что ее сестра нисколько не изменилась за это время. «Даже я не смогла его зачаровать, так что лучше не пытайся». «Сестра, не понимаю я вас», — недовольно буркнул я. «Зачем вам нужны эти чары, когда вы можете получить любовь почти любого мужчины только за счет своей природной красоты? Затем, что таких, как ты, нам не получить без чар», — объяснила Амора. «Сильные обладают крепкой волей. Вы не правы, я уже нахожусь под вашими чарами. Вы обе прекрасные девушки, и даже такой законченный бабник, как я, еле сдерживает себя. КХМ, хочу сказать, вам не нужны заклинания, ведь любовь можно не только получить, ее можно и заслужить. Гораздо приятнее добиться любви того, кто тебе нравится, чем насильно навязывать ему наваждение». Я материализовал в руке новое платье, подходящее по размеру Лорелей, и протянул его девушке. «Ты уже заставила меня влюбиться в себя одной лишь своей обворожительной внешностью, но, пока ты не дашь мне узреть свою внутреннюю красоту, я не смогу сказать, что это любовь подлинная». Сестра Аморы завороженно приняла мой подарок и, словно находясь в прострации, не отрывала от меня глаз. Мне кажется, или ее взгляд уж слишком восхищенный, с чего бы. «Хах, спасибо», — улыбнулась чаровница, затем применила магию, и через мгновение Лорелей уже стояла в платье, растрепанные волосы обрели свежесть, а лицо — румяные цвета. «Я тебе очень благодарна, не знаю даже, как тебе отплатить». «Похоже, Амора действительно благодарна мне, причем искренне. Должно быть, это в первый раз, когда кто-то добровольно оказал ей помощь. Из-за неоднозначной репутации девушка считается изгоем, и никто без чар очарования не то что помогать, а даже разговаривать с ней не желает, боясь, что она может зачаровать любого. Но я, тот, на кого не действует заклинание подчинения, помог безвозмездно, хотя, так ли безвозмездно, в моей голове крутились шестеренки. Я задействовал все 15 потоков сознания, проанализировал всю доступную информацию, взвесил за и против, оценил возможности, учел свои жизненные приоритеты, убеждения, риски и, у меня зародился план, гениальный план. Все сошлось в одной безупречной, идеальной точке и должно было сработать. Если не воспользуюсь представленным шансом и не осуществлю задуманное, то буду настоящим глупцом. Амора, хочу попросить тебя о маленькой услуге за оказанную помощь. Глава 250. Зло во плоти. Последние несколько дней Фридга Фриердоттир, королева Асгарда, находилась в несказанной печали. Мирная жизнь в небесном городе омрачилась сначала изгнанием провинившегося, но не переставшего от этого быть драгоценным ее беспокойному сердцу старшего сына, Тора, в Мидгард, а затем внезапным погружением горячо любимого супруга Одина в глубокий сон. Каждый год правитель Божьего царства погружался в сон Одина, чтобы восстановить свои силы. И это время всегда являлось наиболее уязвимым временем не только для ее супруга, который, пребывая во сне, оставался совершенно беспомощным, но и для всего Асгарда. Судя по многовековой истории небесного города, враги совершали нападения именно тогда, когда самый могущественный защитник царства не мог им противостоять, но каждый раз воинам Асгарда удавалось отстоять свой дом и не подпустить недругов в покое спящего царя. Однако сегодня властитель Йотунхейма, повелитель ледяных великанов и самый ненавистный враг Одина, Лафи смог прорваться в Асгард и войти в царскую палату. Неотлучно находящаяся у постели супруга Фридга храбро встала на защиту дремлющего Одина, твердо решив защищать мужа до последнего. Но справиться с могущественным Йотуном все же не смогла, и ей оставалось только беспомощно наблюдать, как монарх Йотунхейма в один момент сотворяет из льда смертоносный кинжал и заносит руку, намереваясь проткнуть им спящего царя Асгарда. К счастью, на помощь матери поспевает младший сын, Локи, который успевает защитить отца, убив Лафея. К тому же в этот самый момент в покоях царя появляется заслуживший наконец прощение все отцы и вернувшийся домой старший сын Фридги, Тор, что делает королеву вдвойне счастливей. Но радость ее длится недолго. На ее глазах двое ее одинаково любимых сыновей вступают в борьбу за то, что считают правым и справедливым, и справедливость эту они видят, разумеется, в совершенно противоположных воплощениях. Фридга не может поверить в появившуюся между братьями враждебность, хоть в глубине души и понимает, откуда прорастает это соперничество, стремление утвердиться, проявить себя. Также она понимает, что Лафи не мог самостоятельно проникнуть в Асгард, что ему явно кто-то помог, кто-то из дворца. Фридга догадывается, кто это может быть, но отказывается в этом себе признаться, прогоняет эту мысль, так как эта правда слишком сильно ранит ее материнское сердце. И пока ее сыновья, сражаясь за свою правду и за будущее Асгарда, сходятся в бою на Радужном мосту, королева Асгарда принимает решение остаться рядом с мужем и собирается быть подле него до самого его пробуждения. Ей так хочется, чтобы супруг проснулся как можно скорее и остановил братоубийственную драку ее мальчиков. Фридга подошла к королевскому ложе и, опустившись у изголовья, мягко погладила мужа по седым волосам. Теплый, спокойный огонь пламени неугасимых факелов освещал покой царя янтарным закатным светом. В огромной, полупустой комнате вновь установилась плотная тишина. Фридга тяжело вздохнула, отчего-то виновато улыбнулась, и явственно почувствовала за спиной холодящую тень. Она невольно вздрогнула, не сразу поняла причину своего смятения, но буквально в следующую секунду услышала. В глубине коридора гулким эхом раздался стук трости. Королева насторожилась. Она никого не ждала. Пока один пребывал во сне, никому не разрешалось заходить в королевские покои. Сегодня, конечно, один раз этот запрет уже был кое-кем нарушен, однако повторного вероломства царица никак не ждала. Стук повторился. Затем снова. Фридга вскочила с места и уже во второй раз за сегодня схватилась за королевский меч. Прежде невиданное беспокойство овладело ею. Она неотрывно смотрела на дверь, словно пыталась отыскать в этих огромных отливающих по золотой створах что-то значительно важное. И, наконец, благодаря сильной связи с окружающими магическими частицами, королева увидела, как из замочной скважины и дверных щелей начал медленно просачиваться в покое мрачный сумрачный туман. Звук ударов тростью все продолжал нарастать, он приближался. Шел неспешно, мерно, но решительно, посылая тяжелое эхо сквозь туман еще некоторое время. Затем он дошел до двери, остановился, и воцарилась тишина. Обдало неимоверным холодом, но не из-за ледяной стужи, как было ранее при вторжении Лафея, а из-за ужаса, неожиданно и безжалостно сковавшего сердце королевы. Никогда еще царица Асгарда не испытывала подобных ощущений, для нее это чувство было доселе неведомым и оттого пугающим. Будто само зло, сама смерть явилась в королевский дворец, желая забрать жизнь ее супруга. Дверь, на которую полное волнение Фригга глядела не отрываясь, вмиг утратила свои теплые, солнечные тона и покрылась слоем черной копоти, это могла видеть лишь Фригга, благодаря своей высокой магической сенсорике. Волшебница сильнее сжала в руке меч. Массивная королевская дверь отворилась сама собой, и в открывшемся проеме королева наконец увидела незваного гостя. С неподдельным изумлением взирала она на внушительного вида существо в ниспадающей до земли багровой мантии, накинутой поверх тяжелых серых доспехов. В руке, затянутую в металлическую перчатку, держал он длинный посох с каменным набалдашником в виде головы некого злобного, жаждущего разрушения идола. Накативший страх вдруг резко сдавил Фригге голову как невидимый обруч, но женщина не утратила ясность ума и волю, а потому под низко надвинутым на лицо капюшоном явившегося попыталась усмотреть человека. Но жуткие кровавые глаза, что смотрели за расписной маской отрешенно и словно бы сквозь нее, точно говорили: «Не узреть тебе и во веки веков что ищешь». Неизвестный шагнул внутрь. Каждый раз, когда ударял он посохом об мраморный пол королевских покоев, из-под наконечника посоха поднималось густое облако темного тумана и своевольно все светлое вокруг себя уводило в непроглядную тень. Но не столько посох внушал страх, это королева осознала мгновенно, а сам незнакомец. От него веяло удушающей безысходностью, точно одно его появление приговаривало любое живое создание, возникшее на его пути, к неминуемой гибели. Само зло во плоти, подумала Фригга с нараставшим отвращением к этому существу. Неизвестный вдруг остановился и направил кровавый взор на Одина. Королева насторожилась пуще прежнего. Их разделяло друг от друга не более 10 шагов, совсем близко. «Нет!» – отчаянно вскрикнула царевна, пригрозив острием клинка. «Чем бы ты ни был, ты не подойдешь к моему мужу. Уходи из моего дворца, демон. Покинь Асгард, иначе тебя ждет смертная казнь за покушение на царя». Зло перевело свой взгляд на воинственную волшебницу. «Фригга Фриердактир, королева маленького царства», — прозвучал ровный, почти лишенный всяких эмоций голос. Его даже можно было бы назвать механическим, если бы не улавливались в нем оттенки явного пренебрежения к стоящей перед существом женщине. «Ты смеешь указывать мне, Джеку Истине, что мне следует делать? Я не знаю, кто ты, демон, но я слышала о вашей расе. Вы питаетесь светлыми душами, но ты не посмеешь осквернить Асгард. Мой народ и не с такими сражался», — горячо и решительно выпалила королева. «Дитя, я не демон», — проговорило существо поучительным и несколько уставшим тоном, точно не в первый раз приходилось ему объяснять глупым смертным, кто он таков. «Я существо иного порядка, и все же мне понятны причины твоего заблуждения. Ты считаешь, что демоны – это квинтэссенция всего плохого, но это не так. В мире нет черного и белого, добра и зла в абсолютном их проявлении. Ангелы и демоны – суть одно и то же, взаимозаменяемые архетипы, разница лишь в полярности. Ангел-хранитель, одолевший твоего врага в битве, побежденному видится демоном-разрушителем. Ты смеешь называть меня дитя? Я – королева Асгарда, и прожила уже не одну тысячу лет. Ничтожная цифра по меркам вселенной», — заметил спокойно Джек. «Для меня, того, кто родился задолго до того, что смертные называют большим взрывом, и даже задолго до изначального хаоса, тысячелетие – ничто. Я помню, как зародилась первая звезда, что осветила мглу космоса, помню, как она потухла, уничтожив десятки галактик вокруг себя». Фригга слушала пришельца, не зная, как реагировать. Слова таинственного существа звучали слишком громко, слишком надменно, что невольно хотелось привести их к сомнению, однако голос его звучал так твердо, непоколебимо и, кажется, королеве даже удалось уловить в нем тоску по былому времени. Хотя, пожалуй, это ей только показалось. Темная энергия, окутавшая королевские покои, вынуждала речь существа в красном казаться правдивой. Джек сделал шаг в сторону Одина, потом другой, третий и вдруг остановился. Путь к королевскому ложе преграждал труп Лафея. Злодей слегка склонил голову на бок, окинул кровавым взглядом мертвое тело властителя Йотунхейма, хмыкнул и, не делая ни единого движения, поднял ледяного великана в воздух и отбросил его в сторону как нечто бесполезное. Королева стояла в боевой позе, выставив перед собой меч, и казалось бы, что пора уже что-то предпринимать, действовать, ведь это злобное существо уже совсем близко к ее мужу, что намерение его очевиднее некуда и ждать подмоги или чуда бессмысленно, но мысли ее путались, а тело замерло на одном месте, и королева решила продолжить разговор, чтобы потянуть время. «Твои слова не сочетаются с твоими действиями», — заявила Фридга твердым голосом. «Ты мнишь себя могущественным существом, а сам явился в Асгард лишь тогда, когда мой муж впал в сон Одина». Смысл был ясен. Королева прямо говорит Джеку, что он не более чем трус, который осмелился прийти во дворец только в самое уязвимое время. Тень бросил на королеву холодный взгляд пылающих глаз, но гнева не выказал. «Не утешай себя напрасными надеждами, маленькая царевна. Я пришел сейчас не потому, что твой муж впал в сон, а потому, что твой сын, Лаки, игрался с радужным мостом. Я почувствовал колебания в пространственном континууме и вспомнил, что где-то в этой точке вселенной есть астероид, который я некогда отколол от стены мироздания». «Что?» Джек не ответил, перевел взгляд на спящего Одина и тихо проговорил. «Он постарел. Да кто ты такой? Какое отношение ты имеешь к Асгарду? И откуда ты знаешь моего мужа?» «Вы, асы, интересные создания», — проговорил Джек, все так же смотря на Одина. «Осмелились называть себя богами, хотя это слишком громкий титул для простых смертных вроде вас. И даже учитывая все ваши высокомерие, вы и понятия не имеете, на чем именно основано ваше королевство. Оно и не важно. Мне не впервой встречать подобных невежд. Когда-то в прошлом один мальчишка, именуемый Бури, также не знал, на чью землю он вступил». Фридга слушала существо совершенно потрясенно. Она не хотела об этом думать, но ее мысли упорно цеплялись за имя Бури. Так звали отца Бора, дедушку Одина и первого царя, основавшего Асгард в далеком прошлом. Версий происхождения их божьего царства, а именно астероидной формы планеты, слишком много. По одной из версий, Бури сам создал Асгард, по другой, это сделал каменщик Гримтурсин с помощью своего коня Свадильфари. В третьей версии упоминается таинственный Целестиал, что вылез изнутри огромной планеты, разрушив ее подобно яичной скорлупе, из ее остатков и была сформирована основа будущего царства. Теперь вот незнакомец в мантии утверждает, что это он создал Асгард, отколов астероидное тело от стены мироздания. Фридга не совсем понимала, что именно имеет в виду существо, рассказывая ей все это, но чем дольше она говорила с ним, тем больше нервничала. Давление все нарастало, и женщине становилось тяжелее дышать. Была ли причиной этому злобная аура, окутавшая покой, или же это странные, въедающиеся и в мозг, и в душу речи таинственного существа заставляли ее испытывать чуждые ей чувства и эмоции? «Зачем ты явился в Асгард?» — спросила Фридга в надежде, что враг раскроет свои мотивы. Джек не был намерен ничего скрывать. Один, сын Бора, как и все предыдущие цари, подпитывал свои силы энергией Асгарда, ответил он совершенно ровным тоном. В нем не слышалась ни зависть, присущая злодеям, желающим больше власти, ни притязания на трон, ни даже осуждение. Он просто излагал истину, истину незыблемую, аксиому, не требующую проявления ненужных эмоций. Даже сейчас он восстанавливается при помощи энергетического поля астероидного тела. «Я пришел забрать то, что по праву мое». Беседа была окончена. Джек решительно направился навстречу воинственной женщине, что храбро и твердо стояла перед ложей царя. Наступило время битвы. Несмотря на то, что Фридга испытала бурю разных чувств, и ведомых ей, и неведомых, от истинного ужаса до жуткого потрясения, она оставалась сильной женщиной, умудренной опытом волшебницей, смелой воительницей, ловко владеющей как заклинаниями, так и мечом. Хоть враг и казался ей непостижимым существом, она была готова храбро встретить демона лицом к лицу и защитить от порождения тьмы своего мужа. Королева зачаровала свой меч, оружие засветилось ярко-зеленым светом, и Фридга немедленно ни секунды атаковала врага. Джек из тени хладнокровно наблюдал, как острое лезвие, напитанное магией, стремительно опускается на него, желая рассечь пополам, но тем не менее он не замедлил шаг к кровати, на которой восстанавливал свои силы всятиц. Просто выпустил из рук посох, и длинная трость с ликом уродливого идола, как охотничья собака, спущенная хозяином с поводка, сорвалась вперед и встретила зачарованный клинок, никак его не опасаясь. Фридга сделала шаг назад. Ее меч не смог разрубить страшный посох даже с силой магии. Но волшебница не отчаялась. Она быстро взмахнула левой рукой и навела на демона яркую вспышку чистого света, чьи обжигающие лучи даже расплавили каменный факел, на котором горел освещающий помещение огонь. Как только лучи погасли, женщина увидела перед собой невредимого врага, вдруг окутанного темной энергией пуще прежнего. В нос Фридги ударил резкий трупный смрад, точно кровавая мантия существа, представившегося Джеком из тени, навеки впитала в себя зловоние отнятых им бесчисленных жизней. Королева поняла, эта темная энергия защитила его от магической атаки. Джек поднял руку и начал медленно, дюйм за дюймом, вытягивать из воздуха, точно из невидимых ножен, старинную катану. В покоях тотчас раздались истерзанные крики тысяч загубленных и проклятых душ, наполняя и без того мрачную комнату отчаянной безысходностью. От артефакта разило невиданной темной энергией, точно явился он из глубин самого темного измерения. Ошеломленная Фридга смотрела, как завороженная на проклятый меч, и видела, как от лезвия выползали души усопших и стремительно поглощались каменным посохом. «Сколько душ ты загубил, исчадие Хильхейма!» — воскликнула богиня Асгарда. В ней вскипала невиданная злость. «Сколько молодой досады, молодого тщеславия я слышу в ваших голосах, смертные! Не стоит обвинять меня в том, в чем вы грешны и сами! Твой супруг загубил больше жизней, когда завоевывал 9 миров, чем этот клинок отнимал души! Все же вы, смертные, интересные создания! Лжете, отчаянно боретесь, уничтожая всех на своем пути! Придумываете оправдание тому, что отнимаете, и тому, что отнимают у вас, и все равно стремитесь попасть за вершину холмов, в небесный чертог, вашу излюбленную Вальхаллу. Я нахожу это забавным. Каменный посох, будто бы насытившись душами, прекратил вбирать в себя энергию проклятого меча. Джек поднял клинок, указал острием на Фридгу, сверкнул пустыми кровавыми глазами, и от лезвия проклятого артефакта полилась трупная аура и, сконденсировавшись в единую точку, выстрелила в королеву сжатой темной силой, вобравшей в себя всю боль и страдания тысяч душ. Царица Асгарда соорудила магический купол вокруг себя и своего мужа и попыталась разрезать луч зачарованным клинком, но потерпела неудачу. Ее щит рухнул, а сама она отлетела и сильно ударилась о каменную стену. Энергия тьмы сковала ее руки, она не смогла сразу же встать на ноги и вернуться в бой. Существо неспешно приблизилось к Одину, находящемуся под оранжевым куполом, что подпитывал жизнь правителя Асгарда, и холодно взглянула на дремавшего царя, который, хоть и пребывал в глубоком сне, слышал все, что происходило вокруг. Джек из тени вытянул левую руку над всеотцом и, не церемонясь, словно перед ним находился не более чем смертный старик, силой надавил ладонью на грудь пожилого царя. Фридга злостно пыталась вырваться из темных оков, и ей это почти удалось, но перед тем, как она снова вознамерилась наброситься на врага, двери в королевские покои вновь отворились, и в помещение вошел молодой человек в черном плаще. Вокруг него в воздухе парила дюжина мечей разных форм и размеров. Ярко улыбаясь, он сначала взглянул на Джека из тени, затем перевел взгляд на королеву Фридгу и спросил совершенно беззаботным тоном: «Прошу прощения, я не помешал?» Глава 251. «Царская кровь. Это ли подмога, то ли чудо, что я посчитала бессмысленным ждать?» Пронеслось в голове Фридги, как только увидела она в дверях молодого человека. Она ни разу до этого не видела его, но сразу почувствовала исходящую от него теплую, светлую энергетику. Он был полной противоположностью красного демона. «Я смотрю, тут уже разыгралась небольшая драма. Приветствую вас, ваше высочество, я интеллектуал», — обратился гость к королеве. «Урожденный Алексрит, я друг Тора. Вам нужна помощь». Впрочем, судя по виду этого нехорошего человека, вопрос риторический. Фриердаттир сразу вспомнила это имя. Алекс, именно так звали смертного, который помог Тору в Мидгарде, стал ему другом, опорой. С тех пор, как ее супруг изгнал их сына на землю, царица не раз навещала Хеймдалля и справлялась у хранителя моста о Торе. Тогда-то и узнала она об этом человеке. Но увидеть его здесь, в небесном городе, она никак не ожидала, ведь сын не говорил, что привел его с собой в Асгард. Видимо, просто не успел его представить, ведь сразу по прибытии Тор и Локи вступили в схватку на Радужном мосту. «Прошу, защити отца Тора». Королева не приказала, не могла приказать гостю из другого мира, она могла только просить. И Алексрид откликнулся на ее зов. Мечи, что парили возле него, разом устремились на Джека из тени. Существо, что старше самой вселенной, никак не отреагировало на появление подмоги. Он остановил все клинки одним лишь взглядом. Острые лезвия застыли в воздухе, затем резко развернулись и полетели обратно на Рита. Интеллектуал не стал мешкать. Поняв, что его оружие были перехвачены, он немедленно вернул все мечи обратно в инвентарь. Фридга наконец освободилась от темных пут, торопливо ударила в ладоши, и ярко-зеленая волна магии устремилась на врага. Джек выставил перед собой каменный посох. Посох разрезал волну надвое, и зеленое свечение пронеслось мимо Джека с двух сторон. Алекс больше не стал полагаться на свой телекинез. Взял в руки меч из виброниума, быстро сократил расстояние и взмахнул на тень холодным оружием. Джек убрал руку с груди Одина, выпрямился во весь рост и, выставив перед собой проклятый клинок, защитился от атаки. Два меча скрестились между собой. От лезвия проклятой катаны выходил смрадный, темно-зеленый туман. Он обволакивал оружие интеллектуала и быстро продвигался от лезвия к рукояти, стремясь пробраться к руке человека, державшего меч, и забрать его душу. Но молодой герой решительно распрощался со своим мечом и отступил назад. Противник был слишком силен. «Да кто этот парень?» — вскинул брови Рид. «Он, само зло во плоти», — заявила Фридга, внимательно наблюдая за Джеком и не решаясь нападать, так как враг находился слишком близко к всеотцу и мог при желании убить его. «Зло, понятие абстрактное», — произнесло существо в красной мантии, медленно отходя от царской ложи. «Не забывай об этом, дитя. Что ты сделал с царем Асгарда?» — вскричала королева, бросившись наконец к мужу, когда демон отошел от спящего Одина. Она торопливо осмотрела тело супруга, пытаясь понять, что провернул Джек, но как бы ни искала и не проверяла, один был в полном порядке. «Я забрал то, что принадлежит мне», — ровным тоном ответила воплощение зла и добавила, как будто между прочим. «Все во вселенной подходит к своему концу, но после начинается новое, другая история. Белая полоса сменяется черной, на смену удачи приходит разочарование. Все меняется. Так должно быть, так заведено. Ты говоришь слишком замудренно», — заявил Алексрид и, вытащив из пространственного хранилища новый меч, вновь атаковал злодея в красном. «Нельзя ли быть немного попроще?» В этот раз Джек не стал защищаться, он просто смотрел, как острое лезвие опускается на него, и не собирался ничего предпринимать. Чтобы сбить злодея с толку, Рид вытащил из инвентаря прямо напротив лица недруга маленькое шарообразное устройство, и тотчас помещение озарила яркая, ослепляющая вспышка света. Это была идеальная атака. Лезвие должно было достигнуть цели. Когда холодный клинок уже был готов разрезать врага на части, сплав виброниума просто прошел сквозь противника. Не ожидавший такого интеллектуал, потерял равновесие, двинулся вперед и прошел сквозь Джека. Точно тот состоял не из физического тела, а из сгустка тени, или был иллюзией, а возможно даже воображением. Джек бросил леденящий взгляд кроваво-красных глаз сначала на Фридгу, затем на Одина, потом на Алекса. На последнем задержался дольше всего. Демон молчал. Мрачный, мутный туман, угнетающий тяжестью стоявший в покоях, окутал красного дьявола с головы до ног и в один миг рассеялся. Джек из тени исчез. Исчез и туман. Воздух очистился и стало легче дышать. Фридга вздохнула с облегчением, обессиленно опустилась на постель подле мужа и, выражая искреннюю признательность, произнесла: «Алексрид, я благодарю тебя от имени королевской семьи. Ты защитил все отца Одина и заслужил высшую честь. Отныне ты всегда желанный гость в царском дворце. Мой муж непременно воздаст тебе по заслугам. Спасибо, что спас его от этой красной твари. Я получил благодарность королевы Фридги и всего Асгарда за то, что спас Одина. Что может быть лучше? Я просто сделал то, что должен был сделать», — ответил я женщине, мило улыбаясь. «С вашим супругом все в порядке?» «Да, кажется», — неуверенно произнесла Фриердактир. «Не знаю, что хотело это существо и что сделало, но похоже, это никак не сказалось на самочувствии нашего короля. Если все так, как сказал этот дьявол, и его на самом деле привели сюда пространственные колебания, вызванные манипуляциями Лаки над радужным мостом. Вы чего-то опасаетесь», — утвердил я. «Чего же? Я боюсь, как бы мой сын не использовал силу моста во вред и не совершил что-нибудь непоправимое», — устало выдохнула королева. «Не переживайте, Раз уж я помог вам защитить Одина, помогу защитить и Асгард. Я прослежу, чтобы ваши сыновья не натворили того, о чем впоследствии будут жалеть. Спасибо, Алекс, одарила меня Фридга теплой материнской улыбкой. Прошу, пригляди за ними. Я знаю, что Локи задумал нечто страшное. Останови его, не дай совершить глупость. Я кивнул, бросил последний взгляд на мирно лежащего под оранжевым куполом Одина и поспешно направился к выходу, но тут мои глаза поймали труп ледяного великана. Я бы прошел мимо, будь это еще один рядовой йотун, коих у меня уже полно, но это было мертвое тело самого Лафея, властителя Йотунхейма и сильнейшего ледяного великана. Я не мог оставить ценнейший экземпляр тут валяться. Наверняка его отсюда поспешно уберут, и я навсегда утрачу шанс получить труп от Салаки. Поэтому я быстренько подошел к холодному телу, прикоснулся кончиком указательного пальца и убрал мертвого короля Йотунхейма в пространственную ячейку. Я считаю, что мертвое тело не должно находиться в спальне короля Асгарда, попытался я объяснить свой поступок изумленной Фридге. Она открыла было рот, чтобы сказать мне что-то в ответ, но я стремглав вылетел из королевской спальни. Даже если потом они будут просить меня вернуть тело короля Йотунхейма, я этого делать не стану. Это же бесценный ресурс. Я спустился по лестнице вниз, вернее, просто прыгнул, пролетел несколько этажей и приземлился на твердый пол в пафосной позе. К счастью, супергеройское приземление больше не чувствуется так болезненно, как раньше, спасибо высоким характеристикам. Я выбрался из дворца и уже держал путь к Радужному мосту, но тут дорогу мне перегородил зеленый портал, откуда вышли две девушки чарующие, причем буквально, красоты. «Все прошло, как ты хотел», — спросила Амора, скрестив руки на груди. «Да, ты превосходная актриса. Мне не впервой принимать чужой облик и убедительно отыгрывать роль», — фыркнула девушка, но я видел, что ей было приятно услышать комплимент. «Может, ты все же согласишься работать в индустрии развлечений?» Не терял я надежду и продолжал убежать чаровницу принять мое предложение. Волшебница ничего не ответила, это был молчаливый отказ. В любом случае она меня сегодня и так очень выручила. Когда я вытащил Лорелея из темницы, и Амора спросила меня, чем она может мне отплатить за свободу сестры, в моей голове зародилась одна поистине безумная затея. Я подумал о том, что прямо сейчас за Асгардом никто не следит. Хеймдалль лежит без сознания, а значит, что бы я ни натворил, если меня не поймают, никто ни о чем не узнает. К примеру, если я захочу получить немного кровушки в сердце, для этого действия сошлось все, и я просто не мог не воспользоваться шансом. Какой ресурс может быть ценнее ДНК Одина? Сейчас царь Асгарда восстанавливал силы во сне Одина и был беззащитен. Более того, его окружал оранжевый купол, который не просто питал его тело энергией, но в то же время ослаблял его физическую защиту. Учитывая прочность тела всеотца, даже если бы тот просто лежал не двигаясь, вряд ли бы я смог проткнуть его кожу и получить кровь. Его сын Тор даже смог выдержать мощь нейтронной звезды, что уж говорить про самого Одина. К счастью, для того чтобы напитать свое тело энергией, король должен вначале ослабить защиту, чтобы энергия смогла проникнуть внутрь. Лучший момент для того, чтобы забрать немного кровушки. Как хорошо, что у меня есть на примете один злодей, который всегда готов провернуть нечто столь сумасшедшее. И чтобы никто не связал Джека Истини со мной, я решил сделать себе алиби и по возможности получить благодарность королевской семьи. Для этого я и попросил помощи у Аморы, которая превосходно владела магией иллюзий. В этом она уступала разве что Локи, который был недосягаемым мастером. Чаровница могла обмануть любого своими иллюзиями, даже такую талантливую волшебницу, как Фридга. Когда я пришел в покой Одина, я был облачен в костюм Джека Истини. Благодаря тому, что мой навык контроль феромонов был усилен более чем в 3 раза за счет ассимиляции с ДНК Килгрива, я смог навести ужас на саму королеву Асгарда. Теперь аура Джека стала действительно демонической. Нет, пожалуй, даже еще страшнее. И это несомненно хорошо, ведь по большому счету я смог ввести в заблуждение царевну, заставить ее поверить в несусветный бред и получить кровь Одина, именно благодаря данному навыку. Боже, какую же чушь я нес, аж стыдно вспоминать. Про то, что это я сотворил Асгард, про то, что я старше самой вселенной. В общем, биография Джека Истини пополнилась дополнительными невероятными фактами из прошлого. Ладно, возвращаюсь к истории. Затем, приняв облик интеллектуала, В сражение с Джеком вступила Амора, тем самым выставив меня спасителем в глазах королевы. И когда чаровница в моем обличье взмахнула мечом в последний раз, я взорвал световую гранату, чтобы на мгновение ослепить Фридгу. В тот самый момент и произошла подмена. Амора обратила себя Джеком, а я быстро убрал красный плащ в инвентарь и надел броню интеллектуала. Все это произошло так быстро, что мать Тора не успела ничего заметить. Мы с чаровницей хорошенько все заранее обговорили, вплоть до ее реплик. К счастью, все удалось с первой попытки, ведь второй у нас попросту не было. «Зачем ты все это сделал?» – спросила Амора. Ей явно было любопытно и, кажется, этот мини-спектакль ее даже позабавил. «Я считала, что ты друг Тора». «Так и есть, в этом и заключалась сложность. Я, как Алекс, не мог взять кровь царя Асгарда. Однако это мог сделать кто-то другой», – хитро улыбнулся я, не скрывая своей двуличной натуры. «И благодаря тебе, я получил то, что мне было нужно. Кровь Одина», – удивилась Лорелей. «Ты сумел получить царскую кровь. Тебя не мучается ведь за то, что ты сделал?» – спросила чаровница. «Ты мало того, что нанес оскорбление госпоже Фридге, так еще и покушался на жизнь короля и даже ранил его. Как-то не вяжется с тем благородным образом, который ты нес на себе все это время. Не переживай, моя совесть чиста, я ею не пользуюсь. Благородство отходит на второй план, когда речь идет о моем выживании. Если я хочу выжить в этом мире, мне нужно становиться сильнее, а чтобы стать сильнее, нужно добывать новые усилители. Даже если это сопровождается определенным риском, я должен сделать все, что в моих силах, чтобы не упустить возникшую на моем пути возможность. Кровь Одина слишком дорогой ресурс, чтобы просто пройти мимо, закрыв глаза. Именно для таких случаев я создал личность Джека Истини. Там, где не может действовать герой-интеллектуал, на сцену выходит злодей. Ты неплохо владеешь черной магией. Я даже слегка удивлена. Когда мы сражались в Мидгарде, ты не пользовался этой силой, припомнила чаровница. Эти силы принадлежат Джеку, покачал я головой. Интеллектуал не владеет магией, да и к тому же это сила с сильным временным ограничением. На сегодня я израсходовал весь магический лимит. Активный навык мастер на все руки, которым меня наградила система, и вправду невероятен. Во многом благодаря нему моя задумка имела место. Этот навык позволяет на время управлять любым артефактом как магическим, так и технологическим на уровне мастера. В прошлом, когда погиб Демиен Дарк, в мои руки попал тотем идола Кушу. Этот проклятый артефакт обладает колоссальной силой, но и требует для использования огромную цену. Человеческие жертвы и бесчисленные людские страдания. К счастью, у меня есть другой артефакт, который содержит в себе бесчетное количество истерзанных и извращенных душ, испытавших неимоверную боль. Похититель душ мог послужить отличной батареей для мистического тотема. Я не знал, получится ли у меня, ведь из-за временного ограничения я мог использовать тотем лишь на время, равное количеству единиц мудрости, после чего наступал долгий кулдаун длиною в день, а здесь у меня была всего одна попытка. Навык меня не подвел. Когда я прикоснулся к тотему и активировал способность мастер на все руки, сразу же почувствовал сильную связь с камнем. Будто это именно я был его создателем и знал, как управлять им больше, чем кто-либо. А потому, прежде чем явиться в покой Одина, я изменил тотем, придав ему форму посоха. Вот только даже с той силой, что дал мне идол, я не был уверен в победе над Фридгой. Королева Асгарда, могущественная волшебница, и я не знал, справлюсь ли я. К тому же мое время было ограничено. Поэтому, когда сражался с ней, я за раз использовал практически весь потенциал проклятого артефакта, хотя и старался делать расслабленный вид, словно не воспринимаю сражение всерьез. Когда я сдерживал Фридгу при помощи кандалов тьмы, израсходовал огромный магический запас, что получил от похитителя душ. Благо я успел получить кровь Одина до того, как она сорвала оковы. Я уже не мог продолжать битву, и Амора в облике интеллектуала вовремя явилась ко мне на помощь. Все, что происходило далее, было не более чем спецэффектом, чтобы красиво завершить свой обман над Фридгой. Джек из тени ушел так же внезапно, как и появился, а интеллектуал стал героем, защитившим царя и получившим высшие почести. Глава 252. Крушение моста. «Я не силен в магии. Если быть совсем честным, то я вообще им не владею», — ответил я с некоторой неловкостью. «Мне нужен хороший учитель, который провел бы меня через этот тернистый путь. Ты найдешь его», — резко сказала Амора, — «в свое время. Было очевидно, чаровница хочет отвадить эту тему, пресечь ее в зародыше, чтобы у меня и шанса не было попросить ее стать моим наставником в магии. Амора, будучи одной из сильнейших волшебниц, стала бы прекрасным учителем. Но, к сожалению, все ее плохие воспоминания связаны именно с учителями, а потому она и слушать не хотела о преподавательской деятельности. Никто никогда не хотел учить ее магии. Все, что она знает и умеет теперь, ей пришлось вытягивать и выпытывать при помощи соблазна и обольщения, так что в ее голове твердо укоренилась мысль, что учителя – это недостойные, лживые, жадные существа. Она явно не хотела стать одной из тех, кого так сильно презирала. Откровенно говоря, чаровница и не знала, как правильно учить. Своей могущественной магии она обязана бесчисленным пробам и ошибкам. Она получала огромные знания ото всех, но ей приходилось самой объединять их в единую конструкцию. Амора создала свою собственную магию, поэтому и была столь могущественна, но желанием обучать других своей уникальной магии не горело. Однако я все же верю, что когда-нибудь она сможет пережить эти дурные воспоминания и взять себе ученика. И надеюсь, что этим учеником стану я. Сейчас Амора не готова стать наставником, а я хочу, чтобы она согласилась на это не столько из-за благодарности, сколько из-за интереса, исходящего из ее собственного желания, чтобы обучение не превратилось для нее в пытку. Поэтому я и не стал пока ни о чем просить, к тому же на сегодня ее лимит добрых дел, думаю, исчерпан, ведь она помогла мне получить кровь Одина. «Куда вы отправитесь?» – спросил я двух сестер. «Далеко», – ответила Амора. «Мы не можем оставаться в Асгарде, мы найдем новый дом. Знаете, в Мидгарде у вас может быть дом, работа. Твой дом?» «Не дала мне договорить чаровница, и твоя работа, в Мидгарде, вы могли бы работать на меня, как на Алексарита, а если это вам не подходит, могли бы помогать мне на другой, темной стороне, Джек Истини с превеликой радостью примет вас в свою свиту». «Заманчивое предложение», — хмыкнула Амора, — «но мы вынуждены отказаться, сестра», — ласково протянула Лорелей, которой мое предложение, видимо, понравилось. «Мы могли бы, нет», не дала чаровница своей сестре и слова вставить, «мы пойдем своим путем». «Ладно, не стал я их уговаривать, но если вы все же захотите поддержки, верного друга и места, где вам всегда будут рады, то мой дом в Мидгарде всегда к вашим услугам». «Спасибо, Алекс», мило улыбнулась Лорелей, подошла ко мне и поцеловала легонько в губы, «за то, что освободил меня. Ты самый яркий мужчина, которого я видела за всю свою жизнь. Кажется, девушке я по-настоящему понравился». Асгардианка привыкла повелевать мужчинами, привыкла требовать от них исполнения всех своих прихотей и получать желаемое, но при этом она понимала, что все это всего лишь результат напущенных чар. Никто не помогал ей, не относился к ней хорошо без ее магического очарования. Для всех этих мужчин Лорелей, как и ее сестра, была нежеланной подругой, непрошенной гостьей, да и вообще презираемой жительницей Асгарда. Но сегодня впервые ей помог мужчина, которого ни она, ни ее сестра не зачаровывали. На него не действовали заклинания подчинения, и все же он вытащил ее из темницы, вытащил по своей воле, утешил, поддержал и выразил симпатию. К тому же сделал это тогда, когда она выглядела не самым презентабельным образом. «Я стал тем, кого Лорелей, вероятно, всегда мечтала встретить, тем, кто полюбил бы ее не из-за ее магического очарования, а потому что она просто красивая, интересная девушка. Надеюсь, мы с тобой увидимся вновь и тогда наконец узнаем друг друга получше», — сказал я ей. Девушка улыбнулась мне еще ярче. «Прощай, Алексрит», — произнесла чаровница, открыв портал и затолкав в него сестру. «Все же ты забавный смертный». Она усмехнулась, посмотрела на меня в последний раз и скрылась в пространственном тоннеле, навсегда покинув Асгард. Эх, хотел бы я, чтобы они с сестрой присоединились ко мне. Джеку истине как раз не хватает подобных могущественных волшебниц в услужении. У меня уже есть отряд Безымянные, который помогает мне и по своей сути является моей, а следовательно и интеллектуала, личной армией. И было бы неплохо, если бы Джек также имел личное войско. Вот только не всякий подходит на роль свиты злодея. Ладно, я и так здесь сильно задержался. Пора наведаться к двум братьям. Боюсь, без меня они уничтожат Йетунхейм. Надо бы спасти ледяных великанов, чтобы они мерзли на своей планете и дальше. Я призвал меч, запрыгнул на его лезвие и полетел к радужному мосту, который уже вовсю работал. Похоже, Локи уже начал свой безумный план. Я увидел, как двое братьев сражались. Один пытался отключить пространственную машину, в то время как другой изо всех сил мешал ему это сделать. Долетев до чертога, я спрыгнул на мост и, вытащив из инвентаря дюжину мечей, запустил их в рогатого Локи. Бог обмана стукнул копьем Гунгнера и вызвал расширяющийся энергетический купол, который разом отбил все клинки. Пришла подмога, но уже поздно. Процесс не остановить. Радужный мост будет расти, пока не разорвет Йетунхейм, в безумном оскале заявил волшебник. И когда отец проснется, он увидит, кто спас ему жизнь, кто уничтожил расу ледяных великанов. Я стану истинным наследником трона, которого будут уважать и почитать все жители Асгарда. Брат, ты не можешь уничтожить целую расу, пытался вразумить своего брата Тор. Почему нет? Хладнокровно вопрошал Локи. Откуда вдруг в тебе любовь к этим монстрам? Раньше ты горел пламенем войны, а теперь стараешься ее остановить. Уж не этот ли смертный всему виной? Бросил он на меня презрительный взгляд. Как он за это короткое время сумел изменить такого упрямца, как ты? Ведь великий и могучий Тор не слушает никого, кроме себя. Нарастающим возмущением воскликнул бог обмана. Из-за твоей гордыни тобой всегда было так легко манипулировать. Я изменился. Мне помог тот, кто был со мной честен, кто не пытался манипулировать мной, как ты, братец. Я тебе не брат и никогда им не был, злостно заявил Локи, затем посмотрел на меня, ехидно оскалившись. А ты, оказывается, неплохо умеешь менять людей. Только фальшивые речи действуют лишь на таких остолопов, как Тор. Но я не так глуп, как мой сводный брат. Локи намеренно выделил слово «сводный», подчеркивая, что они не родные. Что ты ему сказал, что нужно быть добрым, честным, порядочным, что война – это плохо. В общих чертах, ответил я, вокруг меня вновь собралась дюжина мечей. Война никогда не приводила ни к чему хорошему. Неужели, не смог сдержать усмешки бог обмана? А я-то думал, что ты будешь поумнее моего братца. Война всегда служила двигателем прогресса. Новые технологии, новая магия, новое оружие. Именно война заставляла разленившуюся страну вновь шевелиться, двигаться к новым горизонтам, расширяться, развиваться. На протяжении уже нескольких лет Асгард стоит на месте, стагнирует прямо на глазах. Наш мудрый всеотец давно отказался от войн, и что получилось? Королевство ослабло, другие миры уже наступают нам на пятки, больше у нас нет того превосходства, которое и возвысило Асгард над девятью мирами. Я лишь пытаюсь встряхнуть асгардцев, чтобы они проснулись, чтобы старались, чтобы вновь изобретали новые. Они сидели и наедали располневшие брюха. Я вершитель революции, новой вехи развития в истории Асгарда. Да, Локи, это не Тор, у него свои убеждения, своя идея, идеология даже, осмелился бы я сказать. Не могу утверждать, что он абсолютно не прав. В его словах есть своя доля истины, но я все еще не согласен с ним. У нас разные мнения, и переубедить друг друга мы не сможем. Ты красиво говоришь, ответил я на длинную тираду, но твои слова не совпадают с действиями. Какая война, когда ты сразу же применяешь ядерное вооружение? Радужный мост и вправду можно считать ядеркой. Хотя стоит признать, он еще страшнее, ведь способен из разных точек Вселенной уничтожать целые планеты. Все из-за власти. Горько воскликнул Тор. Все это твои отговорки, ты просто хочешь стать королем. Мне не нужен был трон, покачал головой Локи. Я всего лишь хотел быть тебе равным. Но как бы я ни старался, тебя всегда любили больше. И теперь я знаю почему. Как можно сравнивать родного сына с мерзким ледяным заморышем? Хочешь сказать, что не ты такой, а жизнь такая? Спросил я и вновь набросился на Лафисона. Один сын последовал за мной, и мы вдвоем атаковали Локи. Бог обмана ловко защищался от всех атак и даже умудрился сковать наши ноги льдом, обездвижив нас. Рогатый наставил на нас копье Гунгнера и выстрелил энергетическим лучом. Благо Тор бросил свой Мьёльнир и отбил атаку. Я не горел желанием принимать на себя этот луч, который, судя по всему, обладал еще большей силой, чем сжатая плазма, которыми стрелял разрушитель. Мне не нравилось чувство скованности, а потому я резко ударил по обледенелому мосту кинетическим зарядом. Лед, что удерживал наши ноги, треснул и взорвался снежными осколками. Может, это я себя накручиваю, но, по-моему, сейчас ледяная сила Локи куда выше, нежели во время нашего сражения на земле. Вы оба считаете меня безумцем, злодеем. А это не так, притворно удивился я. Неужели после всего, что ты натворил, ты все еще считаешь себя белым и пушистым? Тогда тебе срочно нужно в солярии на эпиляцию. Я просто пытаюсь поступать так, как считаю верным. Верным кому? Себе. А как насчет других? Другие поймут меня и примут. Быть может, не сразу, но в итоге все признают, что я сделал все правильно, вымученно говорил Лаки, словно пытался убедить самого себя. Я не могу ошибаться. Радужный мост уже стал выходить из строя. Пространственная энергия все нарастала и нарастала. Излишки энергии вытекали из моста, и выглядело все это неизбежно и страшно. «Надо остановить это», — громко заявил Тор, тревожно вглядываясь в массивный генератор, что конденсировал и перенаправлял энергию моста. «Не получится», — произнес Лаки, стараясь выглядеть ехидно, но я видел, как ему тяжело. «Могучий Тор, в тебе столько силы, но какой от нее теперь прок?» А возле бога обмана вспыхнули зеленые искры, что приняли форму копья Гунгнера и скопом полетели в нас, будто в них была встроена система наведения. Тор призвал молнии и разом отбил все копья. Оставшиеся призванные молнии он направил на братца, который, к слову, легко защитился, выставив защитный купол. Но я уже атаковал его своими мечами, и пока он переключал внимание на меня, бог грома ударил молотом по магическому куполу, пробив защиту Лафисана и отправив его в полет. Видимо, решив уравнять шансы, Лаки сделал сотни своих копий. И пока Тор терялся в догадках, кто из них настоящий, я сразу же атаковал пустое пространство. Бог обмана защитился от моего взмаха мечом копьем Гунгнера. Мы провели несколько движений, пока Тор не ударил Лаки молотом об шлем, тем самым сломав один рог. Младший брат Тора в очередной раз свалился с ног. Было ясно, что он не мог справиться с нами обоими, но сдаваться сын Лафия явно не собирался. В его руке появился некий полупрозрачный артефакт, по форме похожий на шкатулку. Все тело Лаки разом обрело синий оттенок, и он стал похож на уменьшенную копию ледяного великана. Из его рта повалил пар, глаза покраснели, руки покрыли синим. «Он использует ларец вечных зим. Отступай!» — крикнул Тор и немедленно принялся во всю мощь крутить молотом, желая противостоять ледяной пурге, что вырывалось из шкатулки. Я отпрыгнул назад еще до того, как мне об этом сказал принц Асгарда. Я прекрасно понимал, что держал в руке Лаки и знал, что если меня накроет холодной энергией ларца, то мне может светить смерть от обморожения. Артефакт ледяных великанов вовсе не был шуткой. В нем была заключена сила изначального холода, которая могла замораживать целые миры, превращая их в ледяные пустыни. К счастью, я успел отступить вовремя, да и Тор подсобил, приняв на себя весь основной урон. Мьёльнир сдерживал пургу, которая хотела поглотить сына Одина. Я резво запрыгнул на лезвие меча и, облетев Лаки, который все свое внимание бросил на брата, желая обратить того в лед, набросился на него сзади, ударив в спину оставшимся кинетическим зарядом. Бог обмана, не ожидавший такого, повалился на кристальный мост, выронил шкатулку, и она едва не сорвалась в бездну. Благо я воспользовался телекинезом и удержал ларец. Сумевший противостоять ледяной буре Тор быстро прилетел к нам и, дабы сдержать братца, положил молот прямо тому на грудь. Лаки не был достойным, а потому не мог сдвинуть Мьёльнир и подняться. «А-а!» — крикнул он от бессилия. «И что теперь? Что? Ха-ха, вы все равно ничего не можете». Мы с Тором переглянулись, и в наших глазах уже читалось решение. Был лишь один выход. «Разрушим мост», — только и сказал Тор, призвал к себе Мьёльнира и ударил им об кристальную поверхность моста.